Глава 10. Таинственное исчезновение. Проснувшись, Роберт Одли с удивлением обнаружил, что удочка лежит на берегу. Леска опущена в воду, а поплавок безобидно покачивается на волнах в лучах после полуденного солнца. Молодой адвокат долго растягивал затекшие члены в разных направлениях, дабы убедиться, что руки и ноги еще действуют. Затем, одним могучим усилием поднявшись с травы, свернул коврик, взвалил его на плечо и отправился на поиски Джорджа Талбойса. Раз или два он сонно окликнул друга, однако этот негромкий зов не спугнул даже птиц над головой или форель в ручье. Не получив ответа, но утомившись от затраченных усилий, он поплелся дальше, зевая и продолжая высматривать Джорджа. Достав часы, Роберт изрядно удивился. Они показывали 16:45. «Бессовестный Джордж ушел в гостиницу обедать», — размышлял он вслух. «Хм, однако странно, он редко вспоминает о еде, если я не напомню. Ни разыгравшийся аппетит, ни опасение, что обед остынет, не заставили мистера Одли ускорить прогулочный шаг, и когда он, наконец, добрел до гостиницы, часы пробили 5. Он не сомневался, что Джордж ждет его в малой гостиной, тем не менее комната была пуста. «Как вам это понравится?» — простонал Роберт. «Остывший обед, который не с кем разделить». Вошел хозяин гостиницы, чтобы извиниться за испорченный обед. «Такая прекрасная пара уточек, мистер Одли, просто сказка, и пересохли, такая жалость, их слишком долго держали в печи, чтобы не остыли». «Да бог с ними сутками, где мистер Талбойс? Он не приходил, сэр, с тех пор, как вы вместе ушли утром». «Что?» — вскричал Роберт. «Куда же он подевался?» Молодой человек подошел к окну и посмотрел на широкую белую дорогу, по которой медленно тащилась телега, груженная сеном. Вялые лошади и разморенный возница дружно клевали носом под полуденным солнцем. Вдоль дороги брело стадо овец, и пастушья собака сбилась с ног, сгоняя их в кучу. Возвращались с работы каменщики, лудильщик чинил кастрюли на обочине. По дороге во весь опор мчалась двуколка. Хозяин Одли спешил на 7-часовой обед. Привычные деревенские картины и звуки слились в беспорядочный разноголосый гул, и только Джорджа Талбойса нигде не было видно. «Из всего необычного, что случалось со мной за жизнь, это самое загадочное происшествие», — пробормотал Роберт Одли. Хозяин, все еще находившийся в комнате, удивленно взглянул на постояльца, что необычного в том, что джентльмен опоздал к обеду. «Пойду поищу его», — решил Роберт, хватая шляпу. «Вот только где искать?» Роберт стоял у гостиницы, размышляя, что делать, когда следом за ним вышел хозяин. «Забыл сказать вам, мистер Одли, что через 5 минут после вашего ухода заходил ваш дядя и просил передать, что ждет вас и другого джентльмена к обеду в Одли-корте». «Джордж, видно, сам пошел в усадьбу навестить моего дядю», — решил Роберт. «Правда, на него не похоже, но всякое бывает». В 6 часов он постучал в дверь своего дядюшки и сразу же спросил о друге. «Да», — ответил слуга, — «мистер Талбойс приходил в 2 часа пополудни». «А с тех пор?» «Не появлялся». «Точно ли именно в 2 часа заходил мистер Талбойс?» — спросил Роберт. «Да, сэр. Я запомнил время, потому что мы как раз обедали, и мне пришлось встать из-за стола, чтобы открыть мистеру Талбойсу дверь». «Что же с ним сталось?» — думал Роберт, уходя из Одли-корта. «От 2 до 6 целых 4 часа, и никаких следов». Если бы кто-нибудь осмелился сказать мистеру Одли, что он может испытывать такую сильную привязанность, сей циничный джентльмен только презрительно поднял бы брови, сочтя это полной нелепостью. И вот он, возбужденный и взволнованный, ломает голову, строя самые невероятные предположения о пропавшем друге и, вопреки своей привычке, быстро шагает вперед. «Я не ходил так быстро со времени учебы в Итоне», — пробормотал он, спеша через луг к деревне. «И что хуже всего, я не имею ни малейшего понятия, куда идти и что делать». Роберт пересек еще один луг и, усевшись на приступочку у изгороди, оперся локтями на колени, положил подбородок на ладони и задумался. «Эврика!» — воскликнул он спустя несколько минут. «Железнодорожная станция!» Молодой человек вскочил и направился к видневшемуся вдалеке строению из красного кирпича. В течение ближайшего получаса поезда не ожидалось, и дежурный по станции пил чай в помещении, на двери которого было написано большими белыми буквами «Посторонним вход воспрещен». Мистер Одли слишком увлекся поисками друга, чтобы обращать внимание на подобные предупреждения. Он сразу же подошел к двери, постучал в нее тростью и вытащил из убежища смотрителя с распаренным от горячего чая лицом, доедавшего бутерброд с маслом. «Вы помните джентльмена, который приехал со мной в Одли, Смитерс?» «Если честно, мистер Одли, не могу сказать, что помню. Вы приехали в 4, а в это время всегда полно народу». «Значит, совсем не помните?» «Не вполне, сэр». «Какая досада. Я хочу знать, Смитерс, не брал ли он билета до Лондона сегодня после 2 часов дня? Высокий, широкоплечий молодой человек с большой темной бородой. Его трудно забыть». «Билеты на половину 4-го брали 4 или 5 джентльменов», — пробормотал служащий, бросив беспокойный взгляд через плечо на свою жену, которая явно не испытывала восторга от того, что прервали их чаепитие. 4 или 5 человек? А был ли среди них кто-то, похожий на моего друга?» «Ну, у одного из них была борода, сэр». «Темная?» «Не помню, вроде бы да». «Он был одет в серое?» «Думаю, да, многие господа носят серое. Он только взял билет и сразу же ушел на платформу, посвистывая». «Это Джордж!» — воскликнул Роберт. «Спасибо, Смитерс, не буду больше вас беспокоить». «Ясно как день», — ворчал он, покидая станцию. «Джордж опять захандрил и вернулся в Лондон, не сказав мне ни слова. Поеду утром домой, а сегодня вечером, пожалуй, схожу в корт и познакомлюсь с молодой супругой дядюшки. Они не обедают раньше 7, если я пойду через поле, то как раз успею». «Нет, Роберт Одли, это никуда не годится. Ты по уши влюбляешься в свою тетушку».